Эпилог. Георгий смотрел на стоящего перед ним офицера. Невысок, неказист, но держится уверенно. Не смущен вызовом к царю, смотрит без подобострастия во взоре. Царь ощутил приступ раздражения. «Господин штабс-капитан», — начал ледяным тоном, — «мы вами недовольны. Вас пожаловали орденом и чином, сделали героем. Ну и что в ответ? Вы убили осененного, офицера моего личного полка. На дуэли, ваше императорское величество?» «Знаю», — фыркнул царь, — «как и то, кто был инициатором поединка. Осведомлен и о причинах вызова. Только я не верю в подлость князя. Он из уважаемого рода и не мог так поступить». Граф Васильчиков подтвердил мои слова. «Он просто испугался умереть за проявленную трусость, отчислен из гвардейского полка. Поедет в Туркестан. Я желаю получить доказательства вашей правоты. Если их не будет, строго накажу». Дворянка Соколова, ставшая причиной ссоры, прислала мне письмо, сказал, поколебавшись, Федор, предназначенное лично мне. «Но вы мой государь, потому вправе знать. Извольте». Он достал из кармана сложенный конверт и протянул его Георгию. Тот взял, раскрыл и вытащил из него листки. Развернув, стал читать. Не прошло минуты, как лицо царя перекосило брезгливая гримаса. Дочитав, он протянул листки стоявшему сбоку генералу. Пока тот знакомился с письмом, Георгий достал из конверта перстенек. «Это что?» «Обручальное кольцо. Я подарил его Юлии Сергеевне при помолвке. Она вернула в знак разрыва отношений». «Простенькая», — оценил Георгий, — «но милая». Он положил кольцо в конверт и вернул тот Федору. Великий князь протянул листки, Федор взял и засунул все в карман. «Что скажешь, дядя?» — спросил Георгий генерала. «Штабс-капитан не врет, такое не придумаешь. Времени подделать доказательства у него не имелось. Как ни горько сознавать, но князь оказался подлецом. Уцелей он на дуэли, я хлопотал бы об отчислении его из гвардии». «А зеркальный щит?» — спросил Георгий. «С ним-то как?» «С этим посложнее», — согласился генерал. «Господин штабс-капитан», — обратился он к Федору, — «вам известно об указе императора Николая Павловича от 7 января 1836 года? Там о зеркальном щите». «Никак нет, ваше императорское высочество», — ответил Федор. «Слышу в первый раз». «Сим указом людям с вашим даром запрещено участие в дуэлях, под угрозой заключения в крепости предания суду. Осененного с зеркальным щитом невозможно победить, зато он убьет любого». «Не знал об этом», — развел руками Федор, — «ведь сам из простецов. Гвардейцы не сказали и о даре не спросили». «Знаю», — сморщился генерал, — «вы не виноваты, ошибка секундантов. Распорядитель проявил халатность. Хотя можно их понять, об указе позабыли. Последний осененный со щитом умер 30 лет назад, других не появлялось, за границей вовсе не было. И теперь внезапно... А теперь скажите мне, откуда дар? Кто ваши родители?» «Я не знал их, ваше императорское высочество. Младенцем был подброшен в монастырь, рос в приюте, потому шел иной стезей». «На которые славно отличились», — заметил генерал. «Изобретатель, храбрый офицер». «У меня сомнений нет», — повернулся он к царю. «Родовая кровь, только неизвестно чья». «Значит, ты согласен?» — спросил Георгий. «Да», — ответил генерал. «Господин штабс-капитан», — объявил император, — «обстоятельства сложились в вашу пользу. Я прощаю вас. Предлагаю поступить в гвардейский полк осененных благодатью. Чин вы сохраните, но уже по гвардии. Отличитесь в службе, обещаю титул». «Ваш ответ?» «Для Атоса это слишком много, а для графа де Лафер слишком мало», — хмыкнул в голове друг. «Для меня большая честь», — поклонился Федор. «Только я, пожалуй, откажусь, если вы позволите». «Не хотите стать гвардейцем?» — удивился государь. «Интересно, почему?» «Осененных подле вас хватает, а оружие изобретаю только я. У меня задумки на сей счет, разрешите их осуществить». «Вот как», — сморщился Георгий. «Ну, как знаете, была бы честь предложена. «Штабс-капитан зря считает, что избежит службы в гвардии», — усмехнулся генерал. «В случае войны его мобилизуют и отправят под мое начало, как офицера с редким даром». «Это вам понятно, Кошкин?» «Так точно, ваше императорское высочество, но могу я попросить?» «Попытайтесь. На войне не будет проку от моего дара. Защищаю лишь себя. Если уж мобилизация, разрешите мне создать отряд. Вооружить и обучить его по собственному разумению». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался великий князь, — «поподробнее». «Две сотни нижних чинов при трех офицерах, батарея бомбометов, легкий пулемет в каждом отделении, а еще по винтовке особой выделки для меткого стрелка. У остальных солдат пистолеты-пулеметы». «Это еще что?» — удивился генерал. «Скорострельное оружие под пистолетный патрон Маузера. Эффективно в ближнем бою, на расстоянии до 100 сажений. Мной придумано, но еще не сделано. Обязаюсь вооружить ими роту за свой счет». «Да для чего такой отряд?» — спросил Георгий. «Проведение диверсионных действий в тылу противника», — стал перечислять Федор. «Отражение его прорывов на критических участках фронта и еще многое другое. Отряд мобильный, для чего следует посадить его на грузовики». «Любопытно», — согласился генерал. «Напишите мне об этом, я подумаю». «Слушаюсь», — сказал Федор. «Мы вас больше не задерживаем», — сообщил Георгий. «Честь имею, ваше императорское величество и ваше императорское высочество». Федор щелкнул каблуками, повернулся и вышел из кабинета. Царь с великим князем проводили его взглядами. «Что скажешь, дядя?» — спросил Георгий. «Дерзок, но умен. Ловко вышел из-под вашего гнева, переведя разговор на иной предмет. Но полезен, без сомнения. Пусть прибывает на заводе, там посмотрим». «Ладно», — согласился царь. Поезд на Николаевский вокзал прибыл в середине дня. Кошкин с капитанами вышли на перрон и позвали носильщиков. Офицеры не таскают чемоданы, да еще в таком количестве. В Петербурге Рогов с Куликовым накупили подарков для родных, да и Федор не отстал. Пусть он без семьи, но есть кого порадовать. Ту же Оболенскую, к примеру. Помогла ее наука в Петербурге. Откровенно говоря, сохранила ему жизнь. Будет не по совести ее не отблагодарить. Трое офицеров в сопровождении носильщиков направились к извозчикам, только не дошли. Немолодой лакей в ливрее вырос перед ними. «День добрый, ваше высокоблагородие», — поклонился офицерам. «Я ищу штабс-капитана Кошкина». «Слушаю», — ответил Федор. «Его сиятельство желает с вами говорить. Пожалуйте со мной». «Мы спешим, любезный», — буркнул Федор. «Нам в Тулу ехать». «Это не займет много времени, ваше благородие. Князь ждет в автомобиле у вокзала. Он велел вам передать, что задержит ненадолго». «Что ж, сходи, Федор», — пожал плечами Куликов. «Неприлично отказать князю. Мы пока наймем извозчика и будем ждать в коляске». Федор мысленно выругался и отправился за лакеем. Пройдя через здание вокзала, они выбрались на площадь. Здесь лакей подвел его к большому черному автомобилю и открыл дверцу. «Пожалуйте, ваше благородие». Федор снял фуражку и залез на задний диван. Осмотрелся. На диване у другой дверцы восседал незнакомый пожилой господин в черной шерстяной тройке и галстуке над крахмальным воротничком. Рядом с ним покоился такого же цвета цилиндр. Лицо вытянутое, с нездоровой краснотой и резкими чертами. Что-то в нем показалось Федору знакомым. «Здравия желаю, ваше сиятельство», — поприветствовал он князя. «Вы хотели меня видеть? Для чего?» «Здравствуйте, господин штабс-капитан», — откликнулся собеседник. «Благодарю, что уважили старика. У меня к вам важный разговор. Для начала я представлюсь, князь Юсупов». На мгновение у Федора похолодело в груди, но он тут же взял себя в руки. «Приятно познакомиться». «Не могу сказать того же», — произнес Юсупов. «Только вам не стоит опасаться. Я не собираюсь вас преследовать, хотя точно знаю, это вы убили Феликса». Федор промолчал. «Хорошо, что не возражаете», — продолжал князь. «Вы ждете доказательств? Я представлю. Не могу не похвалить. Вы изящно спутали следы. Переслать досье на родовых в газету — ловкий ход. О судьбе Хоффмана не спрашиваю, с этим ясно. Мне он показался умным человеком, но, похоже, я ошибся. Хоффман посчитал вас простецом, потому и сгинул. Не учел, что подселенная душа может наделить хозяина небывалыми способностями. А теперь о том, как вас нашел. Вы поднялись высоко и тем самым привлекли внимание. Я прочел о вас в газетах. Показалось, что фамилия знакома. Где-то ее видел. Я поднял отчеты Хоффмана, чтобы удостовериться. Затем нанял частных сыщиков. Они быстро подтвердили, что мастеровой с завода Мальцева и изобретатель в Туле один и тот же человек, за которым год назад ничего особенного не замечали. Простец из простецов. Ни знаний никаких, ни тем более дара. Федор продолжал молчать. «Объясню, почему не буду вас преследовать. Вы убили молодого Вяземского, а его отец был самым ярым и последовательным моим врагом». «Был?» — спросил Федор. «Скончался от сердечного приступа, не перенес гибели сына. Мне прислали телеграмму. За вами там присматривали. Сообщили, что вы едете в Москву и то, когда прибудете. Так что квиты. А теперь послушайте меня. Вы забрали у меня наследника, потому замените его». «Что?» — изумился Федор. «Я выразился ясно. Понимаю, что удивлены. Вы из простецов и не знаете родовых обычаев. Такое практикуется. Отказа не приму. Царю вы отказали, мне нельзя. За вами долг крови». «Пусть так», — кивнул Федор. «Только я безмерно удивлен. Принять в рот и объявить наследником убийцу сына? Не понимаю». «Потому что вы не аристократ», — сказал Юсупов. «Ничего, привыкните. Для нас главное — сохранение рода, его влияние и положение в обществе. Без наследника он становится выморочным, с ним перестают считаться. Я это ощутил. Пришло время удивить», — князь хищно улыбнулся. «Как их всех перекосит, как поменяются расклады, как взвоют те, кто потирали руки в расчете на состояние Юсуповых». Глаза князя вспыхнули фанатическим блеском. «Неадекват», — прокомментировал друг. «Не перечь ему, не то ледышкой зафигачит. Придется загасить, а нам второго князя не простят. Попытайся соскочить». «Меня нельзя кем-то заменить», — поинтересовался Федор. «Взять наследника из другого рода». «Нет», — отрезал князь, — «вы идеальная кандидатура. Офицер, георгиевский кавалер с уникальным даром. Такого нет ни у кого. Вас невозможно вызвать на дуэль и лишить меня наследника. Любой, кто попытается, ответит пред царем, да просто побоится. Зеркальный щит не оставляет шансов». «Я хочу остаться в Туле, у меня там дело и друзья». «Оставайтесь», — согласился князь. «Роль наследника не накладывает особых обязательств. 2-3 раза в год мы будем появляться вместе, только и всего. Я не жду от вас сыновних чувств и не буду проявлять отцовских. Это деловое соглашение. Принимаете его?» «Если на таких условиях, то да». «А теперь ответьте на вопрос. Это подселенная душа. Кто он?» «Офицер и изобретатель из другого мира. Военный инженер, который воевал. Его мир похож на наш, но все же отличается. Там нет магов». «Неужели?» — удивился князь. «Как же дар? Друг не знает, от чего он проявился. Вы зовете его другом? Он не помнит своего имени, даже то, была ли у него семья. Сохранились только знания». «Любопытно», — протянул Юсупов. «И еще вопрос. Феликс надевал перстень?» «Да», — соврал Федор. «После снял и стал рассматривать. Я решил тихонько удалиться, но он услышал звук шагов. Мне не хотелось умирать, нечаянный свидетель. Меня бы не пощадили. Я бросил камень. Хотел всего лишь оглушить, но камень угодил в висок». «Душа избрала вас», — вздохнул Юсупов. «Это невозможно изменить, но зато теперь останется в роду. Я доволен. До свидания, будущий князь Юсупов. Ждите от меня вестей». Федор попрощался и вылез из машины. Нахлобучил на голову фуражку и пошел к вокзалу. «Тебя можно поздравлять?» — раздалось в голове. «Или немного погодя». «Не изви», — буркнул Федор, — «голова кругом. Кто мог предположить?» «А чего ты ожидал с таким-то даром? Царь первым начал, подключились родовые. Юсупов молодец, не поленился на вокзал приехать. Развел тебя как пацана. Долг крови вспомнил, вурдалак. Было б за кого. Сынок его, убийца пи***. Они не размножаются. Род пресекся бы все равно. А вот ты продолжишь. Хотя невесту выбрать не дадут, князь же. И вот что теперь? Спросил Федор. Через плечо, ответил друг. Хочет князь вражинам фигу показать, пусть порадуется. Нам дела нет. Приехал, фейсом посветил и обратно в Тулу. Зато сиятельством будут величать, он фыркнул. Друзьям не говори, пока Юсупов не объявит. Ты без минуты капитан, а тут еще и князь. Зависть дружбу разрушает. Узнают все равно. Еще не решено. Князь может умереть, рожа красная. Гипертоник, наверное. Инсульт и досвидос. Царь может отказать Юсупову. Решит, что нафига тому наследник. И титул наш, тю-тю. Молчим, Федя. «Что так долго?» — спросил Куликов, когда Кошкин подошел к коляске. «Чего он от тебя хотел?» «Дуэль его интересовала», — ответил Федор, залезая. «Дескать, что и как. Отказать было неудобно, князь же». «Родовые», — хмыкнул Рогов. «Зашевелились подлецы. Появился человек, который даст любому укорот». «Дуэли мне запрещены», — напомнил Федор. «То-то и оно», — продолжил капитан. «И рад бы укусить, да не получится». «Будет вам», — вмешался Куликов. «Бог с ними родовыми, пусть варится в своем котле. Нам есть о чем поговорить, трогай», — приказал извозчику. «Гони на Курский». Коляска понеслась по булыжной мостовой. Федор рассеянно смотрел на проплывавшие мимо дома, прохожих, экипажи. «Как в кино», — раздался голос в голове. «Сколько видел, а привыкнуть не могу. Будто перенесся в старый фильм. Только все вокруг цветное, да еще шумит и пахнет. Эх, Федор, Федор, интересно мне с тобой. А тебе? Не жалеешь, что надел тот перстень?» «Нет», — ответил Федор. «К чему этот разговор?» «Вспомнил, как меня зовут и кем я был. Внезапно прилетело, так что слушай. Я майор в отставке. Зовут Андронов Алексей Сергеевич. В Афгане воевал, Чечню тоже захватил первую войну. Трижды ранен, в последний раз рядом разорвался ВОК. Осколочный боеприпас для гранатомета. Осколок угодил под сердце, его не стали доставать, опасно было. Меня комиссовали. Осколок четверть века просидел, а после взял и шевельнулся. И вот я здесь, возможно, ненадолго. Мне дали разрешение уйти, вернуться к боевым товарищам. Их много там, поди уж заждались». «Не покидай меня», — взмолился Федор. «Очень вас прошу, Алексей Сергеевич, господин майор». «Просто друг», — раздалось в голове. «Я к этому привык. Ладно, Федя, еще немного поживем».